Они не показывали его даже друзьям. Если же по какой-то причине они вынуждены были достать его из ножен, то прокалывали себе палец, чтобы оросить меч кровью. Точно так же следует поступать и с кристаллом. Если ты показываешь его кому-нибудь, обязательно что-нибудь прочтя в нем, даже если это будет какое-то событие твоей жизни. Предскажи что-нибудь, однако не рассказывай сразу же присутствующим об этом. Глава 7. Вперед, спасателя! Пароход медленно вошел в залив Сучоу и остановился у причала. На палубу шумной толпой поднялись портовые грузчики. Они что-то кричали друг другу и жестикулировали. Наши вещи тут же переправили на берег. Вслед за ними высадились на берег мы с Пуку. Рикша доставил нас по улице Бунт в центр города, где я остановился для проживания в одном из храмов. Поначалу мы с Пуку не могли прийти в себя в этом мире шума и гамма. Дело в том, что Шанхай — очень беспокойный город, с утра до вечера в нем кипит жизнь. В эти дни он был еще более шумным, чем обычно, потому что в город готовились вторгаться японцы. Некоторое время пограничники обыскивали всех иностранцев, которые пересекали мост Марко Поло. Обыск зачастую вызывал смущение у этих людей. Люди на Западе не могут понять, как может быть так, что японцы и китайцы не стыдятся своего тела. Однако при обысках оказалось, что они не стыдятся его только в своих мыслях. Когда же обыскивали европейцев и американцев, они чаще всего воспринимали это как оскорбление, хотя пограничники не думали их оскорблять. Поселившись в Шанхае, некоторое время я работал частным врачом. Однако для меня, как для восточного человека, время тогда ничего не значило. Я никогда не задумывался над тем, что идет такой-то год. Мне казалось, что все мгновения слиты в одно. Как независимый практикующий врач, оказывал людям медицинскую и психологическую помощь. Я принимал пациентов у себя в приемной, кроме того, посещал их в госпиталях. У меня практически не оставалось свободного времени. В свободное от работы с больными время уходило у меня на изучение воздушной навигации и теории полета. В течение долгих часов после наступления сумерек я летала над мерцающим огнями городом над сельской местностью, где я мог руководствоваться лишь тусклыми огнями бедных крестьянских домиков. Годы проходили незаметно для меня. Я был слишком занят, чтобы следить за тем, как дни следуют один за другим. Городской совет Шанхая хорошо знал меня и часто пользовался моими профессиональными навыками. В эти годы я познакомился с одним белым человеком, русским. Богомолов был одним из тех, кто бежал из Москвы во время революции. В то трагическое время он потерял все, что у него было, и теперь служил клерком в городском совете. Он был первым белым человеком, с которым я познакомился, а познакомился я с ним близко. Это был очень хороший человек. Он тоже ясно видел, что в Шанхае не устоит перед агрессией. Как и китайцы, он не сомневался в том, что грядет трагедия. 7 июля 1937 года на мосту Марко Поло произошел инцидент. О нем очень много писали, и я не собираюсь здесь всего этого повторять. Этот инцидент примечателен лишь тем, что послужил толчком для начала Японо-Китайской войны. Все перешло на рельсы войны. Приближались тяжелые времена, и японцы вели себя вызывающе и жестоко. Многие иностранцы и состоятельные китайцы предвидели надвигающуюся катастрофу. Они эвакуировали свои семьи и сами переехали в другие районы Китая, такие как Чунцин. Воспользовавшись уменьшением численности горожан, крестьяне из окрестных деревень хлынули в город. Очевидно, они по какой-то причине думали, что безопаснее всего там, где больше людей. По городу днем и ночью колесили грузовики с бойцами из подразделений интернациональной бригады. В эту бригаду набирали наемников из многих стран мира для того, чтобы поддерживать порядок в городе. Иногда среди них оказывались обычные уголовники, которых наняли потому, что они были жестокими. Если они становились свидетелями какого-нибудь инцидента в городе, они сразу же применяли силу, и без предупреждения, без разбирательства и выяснений пускали в ход свои пулеметы, автоматы и пистолеты. При этом чаще всего погибали невинные люди, тогда как злоумышленникам, как правило, удавалось скрыться. Среди шанхайцев бытовало мнение, что намного лучше иметь дело с японцами, чем с краснолицами-варварами, как называли бойцов интернационального полицейского подразделения. Некоторое время я лечил женщин, выступая в роли терапевта или хирурга. Надо сказать, что тогда, в предвоенном Шанхае, я приобрел очень ценный опыт, который неоднократно выручал меня впоследствии. Инциденты в городе случались все чаще. Везде ходили слухи об ужасах японской оккупации. Войска и боеприпасы в огромных количествах переправлялись из Японии в Китай. На своем пути захватчики грабили, насиловали и убивали китайских крестьян. К концу 1938 года враг вплотную подошел к городу. Почти безоружные, немногочисленные китайские войска сражались не на жизнь, а на смерть. Лишь немногие испугались приближения японских орд и дезертировали. Китайцы сражались так, как сражаются лишь те, кто защищает свою страну, однако враг превосходил численностью и подготовкой. Шанхай был объявлен открытым городом с тем, чтобы во время бомбежек не пострадали исторические места. Город был беззащитен,